Глава 8. На небо над спальными районами круглыми сутками проецируются голографические образы. Различные афиши, объявления о работе, анонсы и прочее, и прочее. Поэтому в западном округе Крейс ночь светла и полна рекламы. Все просто. Если жителей что-то не устраивает в подобном маркетинге, у них есть несколько вариантов. Никогда не поднимать голову, чтобы не видеть светящееся небо. Либо переехать в Джинспейр или Вортон. Но жилье там не из дешевых, так что жители спальных районов не жалуются. К тому же всегда можно установить смарт-окна, или носить смарт-очки, или смарт-линзы, фильтрующие все это голографическое смарт-безобразие. Основную часть спальных районов составляют многоэтажные ульи, но, как правило, небольшая территория всегда отводится под частные дома. Двухэтажные, с компактными газонами и детскими игровыми площадками во двориках. Мэтт Уолли припарковался возле такого дома. После долгих лет мытарств по однокомнатным квартирам ульев до сих пор сложно было поверить, что они с Мишель обзавелись собственным уголком. Стоило сказать спасибо правительству, активно продвигающему программу поддержки молодых семей. Какое-то время он посидел в машине. День выдался тяжелый, и все, о чем Мэйд мечтал, это еда, душ и несколько часов сна. Но когда в голову начали закрадываться шальные мысли, а не вздремнуть ли прямо здесь, Мэйд, кряхтя от боли в ноющих мышцах, выбрался из уютного кресла. Вдохнув вечерний воздух и стараясь не смотреть на пестреющее от рекламы небо, Мэйд направился к дому. Через несколько метров он замедлил шаг и внимательно посмотрел на дерево, растущее прямо у них на газоне. На лице его заиграла легкая улыбка, причиной которой послужила маленькая кроссовка, выглядывающая из-за ствола. Дарри периодически старался застать своего отца врасплох и застрелить из игрушечного пистолета. «Бам-бам!» — кричал он, выскакивая из самых разнообразных мест. Не сказать, что Мэйд одобрял подобные развлечения, но каждый раз, глядя на счастливо хохочущего малыша, думал: «Ну и пусть. Это всего лишь игра». Сейчас Дарри находился в такой позиции, что к нему трудно было подобраться незамеченным. И, судя по всему, парень еще не знал, что его рассекретили. «Что ж, будем придерживаться этой легенды. А заодно лишний раз проверим новый имплант». Мэйд наклонился, якобы поправить шнурки, боковым зрением отмечая, что кроссовка нетерпеливо задергалась. Из-за ствола дерева высунулась любопытная мордашка и тут же исчезла. Мэйд подавил смешок. «Надо будет как-нибудь провести инструктаж по маскировке». Подобрав мелкий камешек с края дорожки, Мэйд метнул его в кустарник позади Дерри, метя в декоративный булыжник. Бросок вышел точным. Кроссовка пропала. Отец понял, что Дарри обернулся на шум. В ту же секунду Мэйд в три скачка оказался возле дерева. Еще шаг, и он обхватил сына поперек туловища. «Арестован!» — произнес он, удерживая брыкающегося мальчика. «Так нечестно!» — воскликнул Дарри. Он перестал барахтаться и запрокинул голову. «Как ты узнал, что я прячусь?» «По правде сказать, это было нелегко, сынок. Маскировка очень качественная». «Да?» — расцвел Дарри. «Ага. Тебя выдало нетерпение. Помнишь, когда ты выглянул из-за дерева?» Дарри кивнул. «Ну вот, тогда-то я тебя и заметил». Мэйд решил умолчать о кроссовке, чтобы совсем не расстраивать сына. «Дела!» — протянул мальчик. На мгновение он задумался, потом хмурое личико озарила улыбка. «Ничего, в следующий раз у меня получится. Вот увидишь». «Что ж, попробуй», — улыбнулся Мэйд, взъерошив волосы сына. «А теперь давай пойдем в дом. Твой отец очень голоден». «Я тоже», — заявил Дарри. «Мама хотела, чтобы я поел еще час назад, но я решил дождаться тебя. На перегонки?» «Не сегодня, малыш. Я очень устал, и все тело ноет от долбанного импланта. Не говори маме, что я ругался. Давай в другой раз». «А вот и нет, мы все равно на перегонки», — возразил Дарри и пулей помчался к дому. Мэтт некоторое время стоял, наблюдая за тем, как мальчик два раза чуть не упал, покачал головой и, прихрамывая, двинулся следом. Вечер начинался просто отлично. Спустя полчаса Мэтт вышел из ванной. Под горячей водой мышцы заныли с новой силой, да так, что первые 5 минут он подумывал о том, чтобы принять обезболивающее. Но только он решил идти за таблетками, как все вроде успокоилось. Переодевшись в домашнее, он спустился, чтобы наконец-то поужинать. Мишель с задумчивым видом сидела за столом на кухне. Она улыбнулась, когда вошел Мэйт. «Привет». «Привет». Он поцеловал жену. «Вот теперь можно поздороваться по-настоящему. Чувствую себя почти человеком». «Сейчас трансформация завершится. Я приготовила твой любимый пирог с мясом». «Ты просто чудо», сказал Мэйт, опускаясь на стул. «Где этот шпион? Уже нажаловался о неудачной попытке?» «Да». Мишель расставляла тарелки с дымящимся пирогом, к сожалению, разогретым, не из духовки. «Причем он уверен, что до последнего момента оставался незамеченным. Может, дашь ему в следующий раз себя поймать? Как думаешь?» «Нет», — возразил Мэйт. «Пусть берет качеством, а не количеством. Я как-нибудь поговорю с ним на эту тему». «Уж пожалуйста, а то он каждый раз так расстраивается, когда засада не удается». «Дарри!» — позвала Мишель. «Ужин готов! Опять! Спускайся!» Наверху что-то загрохотало, и послышался топот детских ног по лестнице. Через минуту запыхавшийся мальчуган уже сидел за столом, болтая ногами. «Что ты там делал, малыш?» — спросила Мишель. «Откуда грохот?» «Я строил башню, но на нее напал монстр, и она развалилась», — ответил Дарья, ковыряя вилкой пирог. «Кстати, мне нужны новые кубы. Старые совсем не держат». «Ну, надеюсь, мы что-нибудь придумаем. Что скажешь, Мэйт?» Мэйт притворно захрапел, чем вызвал заливистый смех сына. Мишель не сильно ударила мужа полотенцем. Впрочем, она тоже улыбнулась. «Да, мы определенно что-нибудь придумаем», — сказал Мэйт, отправляя кусок пирога в рот. «Ох, очень вкусно! Ты потрясающе готовишь!» Он подмигнул Дарри, мол, смотри, как надо. Тот незамедлительно последовал его примеру. «Да, мам, пирог и вправду очень вкусный!» Мишель расхохоталась. «Да ведь еще не съел ни кусочка. Это папа тебя научил?» Мэйт сидел с невозмутимым видом, глядя в окно. Попытался улыбнуться и не смог. Мышцы заныли с новой силой. В доме царила полная темнота. Смарт-окна были включены, фильтруя яркий свет рекламных объявлений. Единственными звуками были барабанящие по крыше дождик и легкое приглушенное шумоподавителями поскрипывание кровати в спальне родителей. В эту самую минуту они делали друг друга еще счастливее. Они лежали на спине, мокрые, переставшие быть одним целым, два довольных человека. Мэйт гладил Мишель по бедру, ее рука у него на животе заставляла вздрагивать каждый раз, когда она шевелила пальцами. После одного такого движения Мэйт прошептал. «Женщина, ты напрашиваешься». «Да? Как ты догадался?» Рука Мишель скользнула ниже, и Мэйт застонал от наслаждения. «Прекрати издеваться надо мной. И потом, я сомневаюсь, что смогу еще раз. По телу, как будто каток проехал». «Бедняга. Ладно, патруль покидает опасную зону». Она переместила руку на грудь мужа. «Кстати, ты уже опробовал новый имплант?» «Да, сегодня на стадионе. Пробежал 1000 за минуту с хвостиком». «Впечатляюще». «Ага, Андрей сказал, что это еще не предел, как только имплант полностью адаптируется. Ребята из отдела думают, что я выйду из 50 секунд. Даже ставки делают, засранцы». Они молчали какое-то время. А потом из темного угла комнаты вышел старик. «Нет. «Нет, нет, нет, только не это», — зашептала Мишель и в испуге подскочила на кровати. Мэйд опустил руку, уже потянувшуюся к парализатору, лежащему в прикроватной тумбе. Сердце заколотилось в груди. Стало тяжело дышать. «Доброй ночи», — произнес старик. «Прошу прощения, что прерываю вас». На глаза Мишель навернулись слезы. Она посмотрела на Мэйта, словно ожидая, что он сейчас улыбнется, а старик снимет дурацкую, настолько реалистичную, невероятно реалистичную маску, и там окажется один из приятелей Мэйта. И он тоже улыбнется, и окажется, что это просто неудачный розыгрыш. Мэйт вздохнул. Он будто прочел ее мысли и медленно покачал головой. Старик терпеливо ждал. «Кто из нас?» — выдавил из себя Мэйд. «Дарри!» Мэйд быстро зажал рот Мишель ладонью, подавив пронзительный крик в зародыше. Но она продолжала беззвучно кричать, вырваться. Мишель попыталась укусить его за ладонь, хлестала руками по телу. Мэйд не обращал на это никакого внимания. Голова стала тяжелой, все вокруг плыло, глаза застлала туманная пелена. Практически не осознавая, что он делает, Мэйд провел пальцем по сенсорной панели прикроватной тумбочки, выводя шумоподавители на максимум, и отпустил жену. Ему редко доводилось слышать подобный крик, преисполненный боли, дикий, невыносимый. Хотелось сбежать, только чтобы он прекратился. Мишель кричала, кричала, и вдруг смолкла. Покачиваясь, жена встала с кровати и направилась к старику. Пройдя сквозь него туда и обратно, она всхлипнула и опустилась на кровать. Кисти женщины сжимались и разжимались, комкая белоснежные простыни. Она что-то тихо бормотала, но Мэйд разобрал только два слова. «Мой, Дарри». Он сел рядом с женой, обняв за плечи. Прошептал. «Тише, милая. Успокойся». Но сам он был спокоен только внешне. Старик молчал. «Что случится?» Мэйд поразился, насколько низкий и хриплый у него голос. «Убийство». Мишель взвыла, зашедшись в рыданиях. Мэйд стиснул зубы так, что они скрипнули. «Что? Кто? Какая мразь? Зачем?» Старик молчал. «Отвечай ты, призрачное дерьмо!» Мэйд бросился бы на голограмму, если бы это произвело хоть какой-нибудь эффект. Он вскочил на ноги. «Кто это сделает?» Нет ответа. Старик ждал только одного вопроса и не собирался отвечать на другие. «Вы уже давно не программа!» — заорал Мэйд. «Просто ответь мне на один сраный вопрос!» «Когда?» Мишель произнесла это тихо, но Мэйд услышал. От ее голоса мурашки забегали по коже. Голос смирившегося со страшной участью человека. Старик повернулся к Мишель. «Завтра в 23:52. У Дарри есть выбор. Он может уйти со мной или умереть здесь. Подумайте как следует, и завтра, когда я приду, сообщите о своем решении. В ваши чипы уже поставлены метки компенсации. Жаль, что так вышло. Удачи!» Старик отступил назад и исчез. Мэйд стоял, сжимая кулаки, готовый громить все вокруг. Но тут силы покинули его. Он опустился рядом с плачущей женой и снова обнял ее. Так они просидели почти до рассвета. Утро выдалось мрачным и пасмурным. Во всех отношениях. Свинцовые тучи низко нависли над Крейсом. Все вокруг было уныло и серо, как будто кто-то выключил краски. Мишель готовила завтрак для Дарри. Малыш должен был вот-вот проснуться, и Мишель торопилась, отчего все еще больше валилось у нее из рук. «Его последний завтрак», — подумала она и в очередной раз разрыдалась, роняя слезы на лезвие ножа. Она не стала сегодня рано будить Дарри, хотя он должен был идти в школу. Вместо этого Мишель позвонила классной руководительнице, мисс Сьюри, и сказала, что Дарри неважно себя чувствует. К Когда мисс Юри пожелала мальчику скорейшего выздоровления, безутешная мать едва смогла сдержать слезы. После короткого утреннего разговора с Мэйтом они решили, что не будут говорить Дарри. Незачем пугать малыша, особенно если ничего нельзя изменить. Пусть он ничего не знает, а потом... Просто... Мишель даже мысленно не могла закончить фразу. Наконец завтрак был готов. Яичница с хрустящими мясными полосками, по краям тарелки выражены смайлики ореховой пастой. Именно так любил Дарри. «Мам!» Мишель вздрогнула, от неожиданности выронив вилку, и обернулась. Дарри стоял босиком на полу в смешной оранжевой пижаме и тёр кулачками сонные глаза. «Ты напугал меня, апельсинчик», — сказала Мишель, с трудом заставляя голос звучать ровно. Она через силу улыбнулась. «Ты почему вскочил так рано? Ты не разбудила меня в школу?» Дарри зевнул. Потом он внимательно посмотрел на маму. «Мам, ты что, плакала?» «А, не обращай внимания», — ответила Мишель, смахивая слезинки. «Я просто резала лук. Ты же знаешь, какой он кусачий. А по поводу школы звонила мисс Юри. Она неважно себя чувствует, поэтому занятий сегодня не будет». «Ура!» — закричал Дарри. Сонливость с него как рукой сняло. «То есть я хотел сказать, жалко мисс Юри. Надеюсь, она скоро поправится», — добавил он смущенно. Глядя, как Дарри со счастливым видом забирается на стол, Мишель опять чуть не разревелась. И снова ей пришла в голову мысль. «У кого может подняться рука на такого чудесного ребенка? Где ты, Создатель?» «А где папа?» — спросил Дарри. «У него же сегодня выходной. Вчера он обещал, что расскажет, как лучше прятаться». «Его вызвали на работу. Какое-то срочное дело, но он обещал вернуться через пару часов. Весь сегодняшний день мы проведем вместе. «Обещаю». «Ура!» — снова воскликнул Дарри. Он принялся за завтрак, но едва проглотил первый кусочек, лицо его сморщилось. «Мам, ты, кажется, пересолила яичницу». «Прости, малыш», — шепотом ответила Мишель, глядя в окно. Мэйт гнал под 120 километров по шоссе. Он не боялся разбиться. Вчера старик пришел не к нему. От этой мысли костяшки пальцев, сжимавшие руль, побелели еще сильнее. После утреннего разговора Мэйт решил съездить в отдел. Мишель, он сказал, что необходимо сообщить об этом начальнику и начинать искать убийцу. Но основная причина была в другом. Мэйту было необходимо отвлечься, сбросить с себя эту пелену отчаяния, которая окутала их дом в последние несколько часов. Он должен был оставаться сильным, особенно когда его женщине это не удавалось. В отдел Мэйт решил не ехать. По пути он подумал, что это будет слишком просто — наказать убийцу по всей строгости закона. Максимум, что ему светит, — это пожизненное. Нет, это слишком просто. Он найдет его сам, и старики ублюдку не помогут. Мэйт не собирался его убивать. На обратном пути он заехал в торговый центр и, психанув, купил 5 наборов премиум-кубов. Припарковавшись возле дома, Мэйт постарался выкинуть из головы все мысли, не имеющие отношения к его семье. Сегодняшний день должен принадлежать только Дарри. Подходя к дому, Мэйт заметил притаившегося в кустарнике сына. В голове всплыли слова Мишель, сказанные перед отъездом. «Если он попытается вновь устроить засаду, дай ему себя поймать». В глазах защипало. Мэйт отвернулся от кустарника и в ту же секунду услышал топот детских ног. Он обернулся, нарочито медленно и... «Арестован!» — радостно завопил Дарри, обнимая отца. «У меня получилось! Арестован! Арестован!» Мэйт не смог сдержать улыбки. «Ты молодчина, сынок!» Слова прозвучали фальшиво, но мальчик этого не заметил. Слишком радовался победе. «И где же ты спрятался? Я тебя совсем не видел!» Дарри просиял. «Ага! «Так я тебе и сказал. В следующий раз смотри внимательней, господин детектив». «Да, непременно», — Мэйд поднял руки вверх. «Ну что ж, раз я арестован, веди меня в камеру». «Да, точно». Дарри отошел на два шага назад и со всей детской серьезностью сказал: «Вы обвиняетесь в том, что вы... Я не придумал еще. Сейчас. А, вы обвиняетесь в том, что не разрешили мне вчера смотреть мультики допоздна. У вас есть право разрешить мне это сегодня. Идите вперед и учтите, я держу вас на прицеле». Дарри захихикал. Мэйд, конвоируемый сыном, прошел оставшееся расстояние до дома. В глазах продолжало щипать. Остаток дня до самого вечера прошел спокойно, насколько это вообще было возможно. Дарри очень обрадовался новым кубам и тотчас же пошел строить башню. Родители сообщили удивленному, но очень счастливому малышу, что будут помогать ему. Втроем они построили башню на 40 этажей, практически до самого потолка, и множество башенок поменьше. Получился небольшой городок, который Дарри назвал Нью-Дарри. Потом они смотрели мультики, в которых одно наглое животное догоняло второе, не менее наглое. Мультик очень старый, но Дарри любил его больше всех. Мэйд и Мишель не следили за происходящим на экране. Они держались за руки, поглаживая друг друга, и фальшиво улыбались, когда хохочущий Дарри оборачивался, проверяя, смотрит ли мама с папой мультик. Ближе к 11 вечера Дарри начал зевать. Он уже не так активно махал руками, не так быстро и часто разговаривал и, в конце концов, уснул. Мэйд отнес его в кровать. Мишель присоединилась к мужу спустя пару минут. Глаза у нее были красные, словно она недавно плавала в бассейне без очков. «Мам, пап», — сонно пробормотал Дарри. «Да, сынок». Мишель склонилась над ним. «Я вас очень люблю. Сегодня был шикарный день. И мы тебя любим, малыш. Да, сегодня действительно был отличный день. Спокойной ночи, Дарри». Дарри тихо засопел, совершенно не думая о том, что ему больше не суждено проснуться. Воздух в доме словно отравили ядовитым газом, который не давал нормально дышать и заставлял слезиться глаза. Родители просто стояли и смотрели, как их Дарри ворочается во сне, и... «Доброй ночи!» Мэйд обернулся. На долю секунды ему даже показалось, что он встретился со стариком глазами, но это, конечно же, было не так. Мэйд кивнул в сторону коридора. Старик отступил на несколько шагов назад. Мэйд и Мишель на цыпочках вышли из комнаты, аккуратно закрыв за собой дверь. «Что вы решили?» «Послушай меня!» — перебил его Мэйд, сжимая ладонь жены. «Ты... Вы его не получите. Я не знаю, куда вы забираете людей и что потом с ними делаете. Но его вы не получите. Так что убирайся нахер из моего дома, кусок призрачного дерьма!» «Как пожелаете». Старик исчез. Мишель всхлипнула и обняла Мэйда. Плечи ее легонько подрагивали. Вдвоем они зашли в комнату Дарри и опустились на колени возле его кровати. Когда тело мальчика дернулось и он перестал дышать, Мишель опустила голову на его грудь и заплакала. Мэйд гладил мертвого сына по голове, осознавая, что его уютный мир с треском рухнул, и отстроить его заново нет никакой возможности.